Глава 84. Игра началась. Лёля. «Что с вами, Ваше Величество?» — кричала я, создавая видимость нешуточного беспокойства. «Лекарь! Лекарь!» — голосила я во всё горло, отыгрывая свою роль, которая не была готова. «Ваше Величество!» — скрипел архивариус, делая вид, что ни при чём, и абсолютно не в курсе того, что происходит с королём. «Боги!» Я кинулась к Реймону, что корчился на полу в адских муках. То же самое пережил и Террен, когда игла подчинения вошла ему под кожу из этой адовой шкатулки. Я понимала, правитель теперь для нас потерян. Его воля и разум в данный момент вступают в подчинение Лоненса Эйнона Виера, оказавшегося самым настоящим дьяволом. Не представляла, каково сейчас брату Аарона, но мысленно обещала, что быть марионеткой старейшины ему недолго. Нам нужно показать свихнувшемуся деду Вивьен, что всё идёт по его задумке, чтобы он расслабился и потерял бдительность, празднуя победу, а не кинулся в бега, приказав своей завербованной армии прикончить нас. Его нужно было выманить, приблизить к нам, а затем прихлопнуть, как муху. Уверена, раз он пошёл на столь радикальные меры, беря монарха под внушение, значит, и планы у этого шизика намечаются грандиозные. «Ваше Величество! Вы меня слышите, Ваше Величество!» — истерила я, тряся монарха за плечо. «Сильно не переигрывай», — ворчала Рамина, которая так же, как и я, переживала за короля. В палату ворвался лекарь, хватаясь за сердце. Началось самое настоящее сумасшествие. Правитель хрипел, его вены вздувались, а глаза закатывались. Он скрёб ногтями по каменной кладке стены, оставляя на ней глубокие борозды. Сопротивлялся. Реймон сопротивлялся и не желал сдаваться той гадости, что проникла в его тело. «Забери эту чёртову шкатулку, спалим её!» — рычала Рамина с сочувствием, отслеживая муки короля. «Только руками не трогай иначе». «Знаю, не беспокойся». Перебила я её, незаметно для всех, пиная ногой деревяшку за ширму. Лекарь развёл суету, что была мне только на руку. Схватив свёрнутое одеяло, что так удачно лежало на стуле, я осторожно завернула отравляющую гадость в него. А дальше? Если я её вынесу вот так, архивариус увидит. «А дальше расслабься и не мешай», — прошептала моя дракайна. Если честно, легко было сказать, куда сложнее сделать, но мне удалось. Прикрыв глаза, я с трудом отстранилась от хрипов и стонов Реймона, чувствуя, как руки в воздухе вырисовывают какой-то узор. «Давай», — шикнула Рамина, — «накрой её этим куполом». Распахнув глаза, я увидела, как между моих рук поблёскивает какая-то выпуклая плёнка. «Быстрее», — подталкивала меня золотая дракайна. Я стремительно наклонилась, делая то, что было сказано, и на моих глазах шкатулка растворилась в воздухе. «Пространственный карман, потом научу», — было мне ответом. Сейчас не до вопросов. Реймон горел в агонии, которая не желала прекращаться. «Помогите ему», — часто дышал архивариус, искусно изображая неподдельные переживания. «У него опять приступ. Дайте успокоительное». «Приступ?» — озадаченно хлопала ресницами лекарь. «Какой приступ? Правитель здоров? Мне ничего об этом не известно». «С ним уже было такое», — гнул свою линию архивариус. «Один раз. В моей башне. Я знаю, что говорю», — взревел старик, когда сомнения на лице лекаря продолжали сохраняться. «Дайте ему успокоительное и сами всё увидите. Возьму ответственность на себя, ну уже». «Ты погляди», — злобно хмыкнула Рамина. «Успокоительным его хочет напичкать, чтобы король перестал сопротивляться и позволил гадости взять себя в плен». «Но что вы стоите?» — орал архивариус, тряся в воздухе сжатыми в кулаки руками. «Сделайте, как он просит», — не выдержала я, не имея сил наблюдать, как король страдает. «Прости меня», — обращалась я к нему мысленно. «Но чем быстрее мы начнём, тем быстрее закончим. Смысл тебе мучиться, если дальнейшее всё равно неизбежно». Лекарь, дыхание которого было частым, встревоженно глядел то на меня, то на архивариуса, то на Реймона. Затем, едва заметно кивнув, он покинул палату, возвращаясь почти сразу же с небольшой колбой, в которой наблюдалась бледно-фиолетового цвета жидкость. «Помогите», — попросил он. Было видно, как старик сильно волнуется. И не зря, ведь, по сути, он помогал злой стороне взять своего короля под внушение. Я присела рядом с Реймоном, что продолжал выгибаться дугой. Я обхватила его голову. Рот короля приоткрылся, и лекарь поспешил влить ему успокоительное. С горьким осадком в душе наблюдала, как движения монарха начали замедляться, постепенно сходя на нет. «Сейчас он поспит немного, и все будет хорошо», — послышался голос архивариуса за спиной. «Старый черт», — фыркнула на него Рамина. «Я очень надеюсь, что ты тоже под внушением». «Палату», — залепетал лекарь. «Никакой палаты», — перебила его я. «Король будет перемещен в свои покои. Если что-то случится, я обязательно дам вам знать. А сейчас будьте любезны, позовите стражей». Я не собиралась оставлять Реймона ни на секунду, тем более рядом с тем, кто на стороне зла. «Уверена», — заговорила Рамина. «Стоит ему очнуться, как старейшина тут же свяжется с ним. Что ж, игра началась».